Дочь моим мальчиком, я сошью тебе маечку, я сошью тебе брюки, рубашку, пиджак и, возможно, в тон шапочку. Будь моим мальчиком, я налью тебе крепкого, я налью тебе столько, сколько ты сможешь выпить за раз, залпом без смерти. Будь моим мальчиком, я сошью тебе маечку, я сошью тебе брюки, рубашку, пиджак и, возможно, в тон шапочку. Будь моим мальчиком, я налью тебе крепкого, я налью тебе столько, сколько ты сможешь выпить за раз, залпом без смерти. Thank you.